Глава 68. Подари мне танец. Стоя в дальнем углу бального зала, я медленно цедила кислый клюквенный морс из хрустального бокала и смотрела сквозь толпу. Где-то там, вдалеке, кружилась танцем моя роскошная бабуля с уже двуногим дедушкой, не замечая никого вокруг. Он под статьей был хорош собой, не по годам подтянут. И что самое главное, больше ничем, кроме черных, как ночь волос до пояса и зеленых глаз, не напоминал того вредного кота, который ночевал на шкафу в одной из комнат женского общежития. Их я проводила с искренней улыбкой. Наконец-то помирились. Уж кто-кто, а они точно заслуживали счастливого конца. Тали и Джули, похоже, тоже хорошо проводили время. Пусть ему достались пара друзья, но это не мешало получать удовольствие от танца. Илон пригласил на танец Далу. И даже Мэй танцевала в паре с Кассом. И пусть для меня этот выбор стал неожиданностью, я была очень рада за друзей. Тали вновь оказалась права. Благодаря их стараниям и роскошному платью мадам Резалверти на меня обращали внимание адепты и другие гости праздника. Ко мне даже несколько раз подходили, приглашая на танец. Но я всем вежливо отказывала. Может, это было наивно, но я так ждала танца с магистром и просто не могла представить на его месте кого-то другого. Когда танец закончился, парочки разошлись к столам, закусками и напитками, чтобы перевести дух. И так уж получилось, что кто-то, не заметив, задел меня плечом. И я полетела навстречу натертому до плеска мраморного полу. Страшно представить, что бы было, если бы чьи-то знакомые руки не прихватили меня в полете. Это был магистр. Сердце тут же подпрыгнуло. Он все-таки пришел. «Вы не ушиблись?» Тихо спросил магистр, заглядывая в глаза. Я тут же зарделась и не без помощи магистра вернула равновесие, помимо воли разглядывая его. Он был одет в синий парадный камзол с серебряными закрепками, который ему, несомненно, шел. Но видеть его в таком наряде было непривычно. Как ни странно, обиды из-за его познания я не почувствовала. Сейчас мои переживания из-за его отсутствия казались глупыми. Как я могла сомневаться в том, что он не придет? Он ведь всегда рядом. Нет, все хорошо. Растерянно ответила я, смущенно поправляя платье. Все благодаря вам, магистр. Я хотела задать ему миллион вопросов, но не успела. Заиграла новая чувственная мелодия. И магистр протянул мне руку, приглашая на танец. «Подарите мне танец, Лиалия!» Шепотом попросил он. Я замешкалась лишь на миг перед тем, как ложить его ладонь свою и выйти в центр зала. Держаться под сотней взглядов мне удавалось только благодаря ему и помощи девочек. Благо на память я не жаловалась. И все, что мне показали, запомнила навсегда. «Успокойся, Лия. Ты знаешь, это танец». Мы остановились в трех шагах друг от друга. Все началось медленно и плавно. Шаг вперед, легкий поклон, знак уважения друг к другу. И шаг обратно. Мы поднимаем руки, вытягивая их перед собой. Но не касаемся. Это лишь иллюзия. Мы медленно кружим вокруг них, чтобы снова отстраниться, глядя друг другу в глаза. Он улыбается, и чувствую, как сердце делает кульбит. Это повторяется снова и снова. Одна рука, другая, обе. До тех пор, пока, наконец, его рука не ложится на мою талию, а моя опускается на его плечо. Теперь все по-настоящему. Наклон, поворот. В какой-то миг он прижимает меня к себе непозволительно близко. так что я чувствую стук его сердца. И снова отдаляется. Мы касаемся друг друга лишь пальцами, а затем, кружась, сливаемся воедино, забывая обо всем на свете. Другие пары остановились и теперь смотрели только на нас, затаив дыхание. А для нас будто никого другого не существовало. Только мы. Наши руки, наше дыхание. И совсем не важно то, что он магистр. Только два сердца, предназначенные судьбой. Шаг назад, наклон. Мои волосы едва не касаются пола, но мне не страшно, потому что он держит меня. Шаг вправо, поворот до такой, что голова кружится, но я знаю, что он меня удержит. Шаг вперед, я подпрыгиваю, и Элиард кружит меня в воздухе, а я будто парю в небесах. Он бережно, словно сокровище, опускает меня вниз, и я делаю шаг назад. Затем вправо, вперед, снова влево, поворот. Его взгляд и моя улыбка. Вокруг нас кружится магия, наша магия. Я вижу ее потоки и искры, похожие на крохотные звездочки. Как красиво, тихо признаюсь я. Будто звездное небо. Никогда такого не видела. Я тоже. Шепчет он и наклоняется, опаляя дыханием шею. Я люблю тебя, Лиэлия. Всего 4 снова, и я вновь улыбаюсь, не в силах поверить своему счастью. Я правда это слышу? Это не сон? Я долго думал обо всем. Может быть, это неправильно и эгоистично, но я хочу, чтобы мой браслет навсегда остался на твоей руке. И я был у твоих родителей и просил твоей руки. Прости, что опоздал. Надеюсь, это последний раз, когда я заставил тебя ждать. Я затаила дыхание. О, святая богиня, неужели он сейчас скажет это? Ты станешь моей невестой? На миг для меня все замерло, даже музыка. Я смотрела на магистра и не могла представить мир без него. Вредного и строгого декана-некроманта, пугающего Василиска с желтыми глазами и нежного, заботливого Лиэрда Фаркиса. Есть легенда, что двое, чьи взгляды встретятся через великое пламя, предначертанные друг другу судьбой. Я нежно провела пальцами по его щеке, чувствуя легкую небритость, и улыбнулась. Ответ, несмотря на всеобщее внимание, дался мне так же просто, как следующий вдох. Да. В следующий миг он наклонился, и я уже не помнила себя от поцелуя с привкусом клюквенного морса. Нежного, страстного, бесконечного и такого правильного. «Я люблю вас, магистр», – прошептала я, тяжело дыша, только мы отстранились друг от друга. На последнем слове в глазах Василиска заиграли озорные огоньки. «Значит, магистр?» – переспросил он, хитро прищурившись. Я едва удержалась от того, чтобы не рассмеяться. «Лиард», – тихо исправилась я, поднимаясь на носочки, едва касаясь губами его губ. Оказалось, мне нравится его дразнить. Но он не позволил, поймав мои губы своими. А затем мы вновь закружились в танце, забыв обо всем на свете. Это была волшебная ночь. Первая из многих, но точно не последняя. И думая об этом, я без сомнений была самой счастливой фейри в Академии Скрытых Земель. Конец.